Эпилог. Прошел год. Настя снова была в девичьей и снова плела кружева. С утра до темна выводила она из ниток замысловатые кружевные узоры. Кленовые коклюшки глухо стучали в ее руках, точно пустые, без звону, колокольцы. И она сама теперь вся была без звона, тихая и молчаливая. После отъезда Волкова она получила из его дома через деда Архипа весточку. Федор Григорьевич велел передать ей, чтоб не сомневалась. Там, в Петербурге, он не забудет о ней. Сделает все, что в его человеческих силах, чтобы вызволить ее из неволи. И Настя ждала и надеялась. Утром, просыпаясь, с надеждой думала «нынче». Засыпала вечером, говоря себе «завтра, завтра, это будет завтра». А из Петербурга... Точно из другого, неведомого, но блистательного мира смутно доносились сюда девичью вести о Федоре Григорьевиче, о Якове Шумском, о Ване Нарыкове, о других ее товарищах. Вести были хорошими, веселыми, и Настя радовалась, что даже царице понравился их Ярославский театр. А могло ли быть по-иному? Между тем, Федор Григорьевич в Петербурге снова пытался помочь Насте. Он обратился к самой Елизавете, просил ее высочайшего изволения потребовать из Ярославля у тамошнего помешника Сухарева его крепостную девушку Анастасию Протасову. Эта девушка обещает быть замечательной русской актрисой, красой и гордостью российской сцены. Елизавета Петровна подумала, помолчала, а потом... чуть повела красивыми плечами и кинулась, смеясь. «Чем тебе Ваня Нарыков плох? Худо разве женские роли играет? А ты хочешь крепостную? Фу!» А в другой раз, когда Волков снова начал о том же, царица и слушать не пожелала. Об этом Настя не знала и знать не могла. Но зато, когда к ее господам пришел Иван Григорьевич Волков, брат Федора Григорьевича, она вся затрепетала от счастья, поняла, кем прислан. Румянец проступил на ее щеках, дыхание захватило, глаза вспыхнули надеждой. Так оно и было. Иван Григорьевич Волков пришел к Сухаревым по поручению брата. Пришел предложить Никиту Петровичу выкуп за Настину вольную. Деньги Сухаревым были очень нужны, и Никита Петрович уже прикидывал, сколько бы ему взять с Волкова. Однако без Лизаветы Перфильевны такие дела самолично им не решались. Но Лизавета Перфильевна даже не вышла в Зальцу, где Иван Григорьевич ждал ответа. Через служанку велела передать. «Перед Богом, — отвечает она за своих людей, — и крепостных продавать не станет». Когда Настя узнала о решении барыни, она ничего не сказала, только тихо заплакала. Конец книги. Читала Валентина Савенко.